это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Несколько вопросов из письма петербургского пенсионера Бориса Васильевича Салова. «Оглашенный, — пишет наш слушатель, — это обидное слово, которым характеризуют человека, ведущего себя бестолково, шумно, сумасбродно. Но ведь по христианским канонам слово «оглашенный» всего лишь означает «желающий принять святое крещение, учащийся христианским догматам». Когда и как это слово смогло приобрести в нашем обществе такой негативный оттенок? Борис Васильевич, вообще-то перед нами достаточно интересная ситуация, которая происходила не только в русском языке, но и в ряде европейских языков. В частности, мы можем вспомнить, что слово «кретин», которое сейчас обозначает определенную степень умственной недостаточности, вообще-то восходит к латинскому слову «christianus», что означает «христианин». И изначально, видимо, предполагалось, что слабоумные люди, угодны Богу существа, то есть это похоже на то, как на Руси воспринимали юродивых. Вот такая метаморфоза, слова, связанные с церковной жизнью или с христианской культурой, иногда могут обозначать для нас сейчас кажущиеся нелицеприятными или отрицательно окрашенными слова и понятия и представления. С оглашенным произошла, видимо, следующая история. Дело в том, что сама процедура довольно-таки длительная, и оглашенными называют не только тех, кто готовится к церковление, но и тот, кто уже, собственно, в церкви во время этого присутствует. По-видимому, для людей, не связанных настолько глубоко с церковным миром, с ритуалами и с порядком ведения соответствующих обрядов, все происходящее в церкви выглядело достаточно сумбурно. Было непонятно, бестолково, шумно. И вот отсюда появляется это значение кричать, как оглашенный, орать, как оглашенный, да, и вести себя бессмысленно. Мы как-то уже говорили, что ровно таким же способом, например, в русском языке появилось слово «куролесить», которое вообще-то восходит к фрагменту древнегреческой молитвы «Эукурион», которую поет хор на высоте, на галерке, если так можно выразиться, собора. И вот когда под эти слова происходила перемена мест певчих, это производило впечатление какой-то сутолоки, сумятицы, и русский человек, увидев это и запомнив, что это происходит под слова «Эукурион», стал называть такого рода явление куролесить, да, бедокурить, опять же, вести себя неподобающим образом. Вот так вот иногда слова, которые берутся из церковной жизни, из церковных обрядов, принимают на себя, ну, не то чтобы негативный, но явно снижающий оттенок значения. Как это по-русски-то? У меня в руках письмо от Нины Васильевны Ермолович из Петербурга. Нина Васильевна пишет: «Меня волнует фраза, которую когда-то применили ко мне. Это было очень давно, когда мне было 32 года. Сейчас Нине Васильевне намного больше. А фраза такая: простота хуже воровства. Это значит, быть вором лучше, чем простым бесхитростным человеком. Валерий Анатольевич и Михаил Яковлевич, ответьте мне, пожалуйста, хоть что-нибудь. Постоянно слушаю вашу программу, а вот пишу впервые». Ну, раз такой случай, то, конечно, Нина Васильевна, отвечаем. Дело в том, что простота, которую подразумевается в этой пословице, не та простота, о которой говорите вы. Хуже воровства не та простота, которая свойственна бесхитростному человеку, а та простота, которая свойственна бесцеремонному человеку. Человеку, не привыкшему ни о чем, кроме и ни о ком, кроме себя любимого, задумываться. Человеку, не обращающему внимания ни на какие условности, не понимающему, что его свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Человека, который ведет себя только так, как ему удобно. Вот эта простота действительно хуже воровства. Так что, по всей видимости, вы, может быть, напрасно и упрекаете себя в чем-то или испытываете до сих пор волнение. Смысл совсем не тот, который вы здесь видите. Как это по-русски-то? в одной из прошлых программ нам на пейджер пришел вопрос, на который мы не успели ответить. Любовь спрашивает, правильно ли давать название магазину компрессора? И вообще, как правильно определить А или И во множественном числе? Ну, прежде всего, в том, что касается названия магазина, на мой взгляд, его владельцы, конечно, поторопились с использованием достаточно сниженной просторечной формы слова «компрессор» в заглаве. Ибо все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы в заголовках магазинов, газет, телевизионных и радиопрограмм звучал правильный русский литературный язык. Дело в том, что слово «компрессор», так же, как и существительное мужского рода с нулевым окончанием, действительно испытывает, часть этих существительных действительно испытывает варианты окончаний во множественном числе именительного падежа. Ну, все мы слышали редакторы, редактора, корректоры, корректора и так далее и тому подобное. Вот слово «компрессор», попадая в этот же ряд, вообще-то подвергается тем же правилам, что и остальные слова подобного рода. Исторически правильным, традиционным будет все-таки окончание «ы». Поэтому правильно это слово произносить как «компрессоры». Форма на «а» является либо профессиональной, может быть, кстати, вот это сподвигло владельцев магазина дать столь корявое название, либо это просторечие. В таком случае подобного рода формы находятся за гранью русского литературного языка. Проблема, правда, заключается в том, что тенденция, которая наметилась еще в конце XIX века у такого рода существительных ставить окончание «а», а не «ы», становится с каждым столетием все сильнее и сильнее. Мы как-то уже неоднократно говорили, что еще в конце XIX века, в начале XX гимназистов учили говорить правильно «поезды», а не «поезда», «домы», а не «дома». Понятно, что такого рода формы множественного числа в современном русском языке совершенно невозможно. В этом случае в качестве рекомендации я бы все-таки рекомендовал время от времени проверять формы множественного числа в словарях, причем даже в орфографических словарях даются правильные написания. Возвращаясь к вопросу Любови, еще раз подчеркну, что правильная форма слова «компрессор» — «компрессоры». А как это по-русски? Отвлечемся от писем, и теперь я хочу прочитать вам фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». Эксклюзив. В канонических словарях этого слова пока нет. Есть только прилагательное «эксклюзивный», то есть «исключительный». Но, похоже, никуда нам от эксклюзива не деться. Получит он отдельную словарную квартиру. Мир бизнеса и сервиса нуждается в существительном со значением «нечто особенное, единственное в своем роде». Русский язык, наверное, слишком скромен. Из его корней ничего подобного не произрастает. Все синонимы, приходящие на память – уникум, раритет, феномен – либо греческого, либо латинского происхождения. И к тому же староваты. А современного потребителя можно заманить только навехоньким, эксклюзивным словечком. Вот и щеголяют им ювелиры и косметологи, производители автомобильных шин и мебельных гарнитуров. Почему так дорого? Ну, это эксклюзив. Годится декоративное словечко для названий, для вывесок. Читаем в интернете. Академия кулинарного искусства «Эксклюзив» провела профориентационную экскурсию. Да, кулинарный техникум, придуманный некогда сатириком Аркадием Хайтом и прославленный на эстраде Геннадием Хазановым, превратился теперь аж в академию. Чем не эксклюзив? А чаще всего мелькает заветное слово на обложках иллюстрированных изданий. Читайте, мол, наш эксклюзив. Такой-то поп-певец разводится в третий раз. Позвольте, а что здесь, собственно, исключительного? Вот недавно отмечал свое 80-летие один гораздо более уважаемый певец, который женился в юные годы один раз и навсегда. Показали на экране его самого и обаятельную супругу. Редкая гармония. Эксклюзив ли это? Пожалуй, нет. Это скорее был, говоря старинным словом, гвоздь телевизионной программы. Да, был раньше такой хороший журналистский термин «гвоздь номера». Это самый яркий информационно значимый материал, на котором держится все остальное. Если, подойдя к киоску, я увижу в журнале или газете ошеломляющий гвоздевой заголовок, то тут же куплю издание. А от приобретения все похожего и от того унылого желтого эксклюзива, пожалуй, воздержусь. Напомню, я прочла фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». У меня в руках письмо от Евгении Григорьевны Граевской из Москвы. Евгения Григорьевна обращается непосредственно ко мне. И вот почему. Она пишет: «Не вполне согласна с вашим ответом на вопрос по поводу бобра. Вы сказали, что случай с бобром аналогичен ситуации с займом. Это не так. Я экскурсовод и использовала слово «бобер», думая, что это правильно, как вы и сказали в передаче. Но однажды один из экскурсантов сделал мне замечание, сказав, что правильно говорить «бобр». Я стала рыться в словарях и справочниках и убедилась в том, что он прав. Бобр – животное, бобер – мех бобра. Использование слова «бобер» в значении зверя – это допустимый, но просторечный вариант. Пользуясь случаем, хочу задать вопрос об использовании собирательных числительных, добавляет Евгения Григорьевна. Когда-то очень давно в «Новом мире» была напечатана повесть под названием «Роди мне три сына». Не помню имени ее автора, но помню, как меня резануло название. Но вот как правильно? Трех или троих сыновей? Или у нее двое сыновей или два сына? Спасибо. Евгения Григорьевна, спасибо прежде всего вам. Вы совершенно правильно поправили меня. Действительно, я тоже, естественно, проверил по словарям. Действительно, верная рекомендация употреблять для наименования животного слово «бобр». Нежелательно по отношению к нему говорить «бобер», а «бобер» – это мех бобра. Что же касается собирательных числительных, то, когда речь идет о лицах мужского пола, считается предпочтительным использовать именно это. Поэтому лучше троих, а не трех сыновей, и у нее двое сыновей, и значительно хуже у нее два сына. Повторяю. Если существительные одушевленные мужского рода, то предпочтительнее употреблять по возможности собирательные числительные. А как это по-русски? Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!